Мы заковыляли в сторону золотистой точки, сияющей на уровне глаз, и в голове раздался возмущенный голос паучихи. «Эй, а как же моя добыча, это же деликатес!» Я вздохнул и посадил Жору перед точкой перехода, закинул в пространственное хранилище 4 тушки. Судя по массе, примерно килограмм по 40 чистого мяса, и заплечная сума, набитая перьями феникса, неплохой урожай. Я дождался, когда питомцы скроются в пространственном кармане, и коснулся золотистой горошины, закрутившейся в воздухе. Меня вместе с Жориком бросило вперед. Если я был привычен к этому, то Жора, причем раненый, достаточно болезненно воспринял путешествие. Когда мы вышли в мир живых, он потерял сознание. Я тут же увидел неподалеку автомобиль с лекарским знаком, красным крестом на боку. «Вы не могли бы помочь моему другу?» Я подскочил к одному из лекарей, вывозивших на каталке какого-то пожилого аристократа. У мужчины кровь запеклась на голове, и он растерянно оглядывал нас, не понимая, что происходит. «Мы на вызове», — буркнул второй, постарше, и вежливо отодвинул меня в сторону, чтобы перевести пострадавшего к автомобилю. «А если еще подумаете?» Я положил в карман белого халата 2 сотенные купюры. Когда лекарь погрузил аристократа в салон скорой, он остановился, оттопырил карман, и его брови поползли наверх. «Еще столько же, и мы возьмем вашего друга. Место есть», — глаза целителя алчно заблестели. Еще 2 купюры перекочевали в его карман, и он довольно кивнул, махнув молодому. «Тут еще один, только аккуратно. У него, по-моему, ребро сломано», — крикнул я лекарем, поднимающих заскрипевшего зубами Жорика, затем добавил: «Упал с лестницы. Я поехал вместе с ними. В походе были?» Любопытным взглядом окинул меня пожилой лекарь, косясь на запыленные джинсы и грязную футболку. Я вздохнул и протянул руку, в которой было спрятано еще 100 рублей. «Понял», — лекарь почтительно пожал ее. «Ваш друг упал с лестницы, когда вы пришли из похода. Я прекрасно понимал, почему он так осторожничал. Все медицинские отчеты падают в итоге на стол к хранителям, которые их досконально изучают. С учетом того, что ищут предателя, сбежавшего с мощным артефактом, это вполне себе логичное объяснение». Через полчаса мы доехали до приемного лекарского пункта, а еще час спустя Жорик вышел живой и здоровый, даже немного порозовевший. Представляете, обслужили как императора. 5 лекарей лечили. Судя по растерянному взгляду Жоры, он был приятно шокирован. Моментально срастили 2 ребра, да еще применили какие-то зелья особенные. В общем, я удивлен. «Вы им, наверное, хорошо заплатили?» «Немного», — ответил я, пряча улыбку. «Просто от тебя энергия идет позитивная, вот и решили помочь». «Да ладно вам», — засмеялся телохранитель. «Кому другому эти сказки рассказывайте? Я-то понимаю, что все в нашем мире решают деньги. Вот видишь, ты и сам ответил на свой вопрос». Хлопнул я Жорика по плечу и махнул в сторону просигналившего такси. «Нам пора. Вон, уже Серега заждался нас». Когда мы сели в салон, таксист окинул нас довольным взглядом. «Ну что, студенты, в общагу вас?» «Ага, именно туда», — ответил я ему. Таксист покосился на мою пыльную футболку, затем обратил внимание на Жорика, точнее на серые пятна на его пиджаке. «В сумеречной зоне были?» — спросил он, выворачивая из двора на большую улицу. «С чего ты взял? Следы характерные, хотя я могу ошибаться. Не подумай, не из праздного любопытства интересуюсь». Серега вновь как-то странно покосился на меня. «Просто знаю одного некроманта, который мог бы приобрести ингредиенты по выгодной цене. Если заинтересует, звоните ему». Он передал визитку. «Тимирязев Николай Николаевич, некромант 2-го ранга. Ингредиенты, эликсиры, информация по сумеречной зоне. Куплю, перепродам, проконсультирую по выгодной цене. О, это же просто замечательно. Он явно может мне дать ценную информацию. Да и можно попробовать ему продать эти перья феникса. Спасибо, Серега. А откуда ты его знаешь?» Не мог не спросить я у таксиста. «Да зять он мой», — хохотнул тот, резко поворачивая в проулок. «Вот, в этом году окончил академию и решил открыть свой бизнес. А откуда он знает о сумеречной зоне?» «Да он пролазил ее вдоль и поперек», — воскликнул Серега. «Такие вещи иногда рассказывает, что волосы дыбом. Значит, все-таки в сумеречной были? Хех, только ты ж никому не расскажешь, так ведь?» Внимательно посмотрел я в зеркало заднего вида и встретился взглядом с таксистом. «Обижаешь», — скривил он лицо. «Я что, на трепло похож?» «Я этого не говорил», — ответил ему. «Просто лучше о таком никому не знать». «Все понимаю», — Серега кивнул на визитку, которую я все еще держал в руке. Сегодня он может быть вне зоны, на даче, там не ловит сеть, а вот завтра в любое время. Я кивнул в ответ и переключился на вид за стеклом. Солнце уже спряталось за многоэтажки. Мимо пролетали автомобили разных расцветок и форм. На тротуарах люди, спешащие по своим делам. Город, который начинал мне нравиться больше энергичным ритмом жизни, чем серыми застекленными коробками небоскребов и долгими пробками, на которые в данный момент ругался Серега. После того, как мы подъехали к общежитию, я заметил Полину, гуляющую с какими-то строго одетыми пожилыми людьми по парку. Она увидела меня, когда мы вышли из такси, и улыбнулась, замахав рукой. Я ответил ей тем же. Когда я оказался в комнате, девушка позвонила мне. «Привет, Вань, сегодня погулять не получится», – печально объяснила она. «Ко мне тут тетушка со своим ухажером приехали. Вот, в кои-то веки решили навестить. А завтра можем вечерком прогуляться к стадиону или еще куда. Там решим». «Да, я завтра свободен», – я ответил ей, пожелав хорошего вечера, нажал на красную кнопку. После веселой прогулки по сумеречной зоне я немного задремал. Меня разбудил Пал Палыч. Он громко и настойчиво мяукал, напрашиваясь на прогулку. Сегодня все еще было воскресенье, и нужно было использовать право выхода за периметр территории на полную катушку. Тем более нужно найти место, где можно будет разделать фениксов. Я решил посетить местный парк в квартале от студенческого городка. И Пал Палыч будто мысли мои прочитал, охотно поддержал довольным мяуканьем. Во время прогулки вел он себя очень странно, почти не разговаривал и лишь довольно мяукал или урчал, ластясь ко мне. Что с ним происходило после того, как этот хитрожопый ублюдок попытался лишить его жизни, ума не приложу. Хотя такое ласковое настроение я мог объяснить усилением нашей связи. Если раньше это был тонкий, мерцающий ручеек, то сейчас больше смахивало на реку, причем сияло гораздо ярче. Я спросил Жору, который сопровождал нас, о странном поведении котенка. Телохранитель рассудительно ответил: «Знавал я существ, у которых на грани гибели включались скрытые возможности. Получается, что у вашего питомца тоже такие есть. Животное-то непростое. Не знаешь, что это может быть?» Я был крайне озадачен. Не хотел бы я, чтоб Пал Палыч повторил магмовый выплеск, как в той стычке с Ложкиным. Но тогда я хоть примерно знал, чего ожидать от котенка. Сейчас же вообще непонятно. Питомец молодой, связь хоть и есть между нами, но при эмоциональном пике возможна потеря контроля. Я усмехнулся, вспоминая случай со своим первым подопечным. Тогда я благополучно завершил первый год обучения в Академии Лиса, и мы сорвались с друзьями отдохнуть на местный курорт, остров Зюз. Там я и приручил радужного хамелеона, довольно редкий зверь, и, как оказалось, непредсказуемый. Ну и говорит он: «Принеси ко мне, пацан, тарелку супа». В глазах Грейс мелькали искры иронии. Я и принесла, случайно споткнувшись. Если б вы слышали, как этот урод закричал, охрип даже. А потом отчим так меня за это выпорол, что 2 дня сесть не могла. «Но ты же запомнила этого гурмана?» Подросла и отомстила. Вечный мститель, шифт. И тут не мог без стандартной реакции. Убила, наверное, вырвав его поганое сердце. Мы дружно рассмеялись. Все намного проще. Я ему отбила достоинство, когда он пытался меня изнасиловать, усмехнулась Грейс, поворошив угли в костре крючковатой палкой. После этого он обходил стороной и меня, и нашу забегаловку. И у него появилась аллергия на суп, добавил я, и все вновь прыснули со смеху. «Подожди», замерла Грейс, затем как-то странно сложила ладонь и выбросила ее вперед. Ловким движением схватила и сдернула недавно прирученного хамелеона с моего плеча. «Ух ты, а где ты его нашел?» «Да я за лиану схватился», но закончить фразу я не успел. Питомец сменил окраску на радужную и выстрелил языком в лицо Грейс. «А-а», схватилась она за щеку, на которой начал раздуваться черный пузырь. «Стоп, я приказываю, ко мне». Начал бросать ему ментальные команды, но все было без толку. Питомец вошел в какое-то состояние берсерка. Периодически исчезая и мельтеша в толпе моих друзей, он успел ужалить еще 5, пока не вмешался Слоум. Он отсек существо от остальных и тут же начал лечить ребят, бьющихся на земле в болевом шоке. Я растерянно смотрел, как на ограждающий щит снова и снова бросался мой обезумевший питомец, оставляя на его поверхности струйки черного яда. Через некоторое время хамелеон успокоился, мирно свернулся у меня на плече и вновь исчез. Еще неделю после этого на меня косились все пострадавшие от его жала, хотя и понимали, что вина совсем не животного. «Ты ж не будешь безобразничать?» – спросил я у Пал Палыча, который вновь мяукнул. Разговаривать он со мной почему-то не горел желанием. Еще у него изменились глаза, в них блестели оранжевые искры. Он менялся, и я это чувствовал. Вдруг до меня донесся грубый голос. На стоянке, возле длинного автомобиля, который, как по мне, выглядел достаточно уродливо на фоне остального транспорта, ссорилась молодая парочка. Смазливый парень в малиновом пиджаке и рыжая девушка, стоящая спиной ко мне, в черном брючном костюме. Дверь за заднее сиденье была распахнута, и кавалер пытался затащить девушку в салон длинного, словно кишка, автомобиля. «Хватит психовать, уже люди на нас смотрят. Поехали, ты не пожалеешь». «Да не хочу я с тобой трахаться», — грубо ответила его спутница. «И наркоту свою в жопу себе засунь. Вкурил, надеюсь. Варя, ты банулась так разговаривать со мной», — вскрикнул парень, дергая ее за локоть и перехватывая вторую руку, которой она его хотела вмазать ему в лицо. «Отпусти меня, ненавижу», — зарычала девушка, словно тигрица, пытаясь достать его ногами. «Да», — звонкая оплеуха раздалась, словно раскат грома. Мажор ударил рыжую, и она упала ему под ноги. «Ах ты ж подонок!» Я не выдержал и быстрым шагом направился в сторону конфликта. «Ну вот, ты сама напросилась. Поехали», — говорю, — тихо прошипел этот урод, присаживаясь на корточки перед ней. Падая, девушка повернулась ко мне, я заметил миловидное личико, курносый нос и зеленые глаза, в которых прочитал мольбу о помощи. Моему терпению пришел конец. Никому не позволял так себя вести с женщинами, и этот тип не будет исключением. «Иван Сергеевич, предлагаю не вмешиваться», — попытался остановить меня Жорик. «Жора, держись пока в стороне. Если ситуация выйдет из-под контроля, действуй», — резко ответил я. Телохранитель лишь кивнул в ответ, понимая, что лучше со мной сейчас не спорить. Между тем я уже подошел к месту конфликта. «Извините, вы припарковались в неположенном месте», — хищно оскалился, наблюдая, как охрана мажора вылезает из машины, чтобы преградить мне путь. «Не успеют. Иди на хай краткое», — огрызнулся тип в малиновом пиджаке, вновь дергая рыжую за локоть и пытаясь поднять. Я же очень быстро сократил дистанцию, залепив ему пощечину. Удар был такой силы, что мажора откинуло на лимузин, и он тут же схватился за нос. На его белую рубашку часто закапала кровь. «Ах ты, падла! Ты кто такой вообще?» — зашмыгал он носом, слегка запрокинув голову. Тем временем охрана встала, почти закрывая его. «Аристократ», — улыбнулся я, — «в отличие от тебя, подонок». «Ах, аристократ, говоришь, ну значит тебе бздец, дуэль». Он прожег меня взглядом, в котором мелькнуло удивление. Видно, его еще никто не бил в этой жизни. «Ну ничего, всегда что-то происходит впервые». «Принимаю вызов», — усмехнулся я. «Надо же было так вляпаться, причем на ровном месте». Глава 7. «Ну вот, мой козырный пиджак испортил». Мажор пытался стереть капли крови, попавшие на ткань, но не получалось. Затем он махнул кому-то, и к нему подошел парень небольшого росточка. Его лицо напоминало енота. На удивление он был в типичной белой одежде. «У этого гада еще и личный хранитель, значит так, уважаемый», — начал объяснять ему мажор, — «надо оформить дуэль». «У нас тут недопонимание возникло», — он заметил, как рыжая девушка подскочила и пошла прочь, к выходу из парка. «Эй, Варя, ты куда поперлась? Я тебя не отпускал». «Да пошел ты», — всхлипнула она, держась за щеку, а проходя мимо, благодарно взглянула на меня, не задерживаясь. «Спасибо вам, верните ее, живо», — махнул мажор своей охране, и те пошли за рыжей, но мы с Жориком встали у них на пути. «Пусть девушка уходит», — резко бросил я. «Какой ты неугомонный», — поморщился мажор. «Она работает на мою семью, а значит и на меня. Ты влез не в свое дело. Нужно подобающе вести себя с дамами», — ответил я подонку, заметив, как у того дернулась щека. «Не смей мне говорить, как меня вести и с кем», — процедил он сквозь зубы, затем отвлекся на начальника своей охраны. «Я говорю, вернуть ее надо, Тот на удивление оказался нормальным мужиком. «Нам пройти бы, вы нам путь загородили», — миролюбиво обратился он ко мне, затем посмотрел на Жорика, который нервно постукивал пальцами по рукояти кинжала. «Я понимаю, что вы защищаете девушку, но это наша работа. Уже не первый раз такое. Не повезло тебе с боссом», — ответил я ему, наблюдая, как мажор матерится на мага. «Сам знаю, что не повезло, но деньги платят хорошие. В общем, не переживай, мы ее, «Конечно, не догоним. Она вдруг внезапно скроется от нас», — тихо сообщил он, подмигнув, и мы с Жорой расступились, пропуская его с двумя подчиненными в черных костюмах. «Да вы быстрее можете», — зло прикрикнул на них мажор. Они слегка ускорили шаг. «Ты не отвлекайся», — радостно проорал мне мажор. «Готовься к дуэли, а то на язык все гораздо. Покажи, какой ты в деле». «Покажу, не переживай, и преподам тебе урок», — ответил я ему, выдержав тяжелый взгляд. «Как захочешь поднять руку на женщин, так и вспомнишь сегодняшний день. А ты, может, и не вспомнишь», — угрожающе намекнул мажор, затем обратился к подошедшему хранителю. «Значит, дуэль не смертельная, но без правил. Если что, как всегда, в общем, все оформим на роковую случайность». Хранитель кивнул, мельком окидывая меня холодным взглядом. Затем открыл портфель, достал из него бумаги. Он возился с документами, иногда ставя подпись. Когда дошла очередь подписать и мне, я мельком прочитал бумажку, где говорилось, что я понимаю риски, обязуюсь, и все в таком же ключе. «У меня одно условие», — ответил я ему. «В случае победы ты отпускаешь девушку. Она больше не будет работать на вашу семью». «Хорошо. Тогда в случае проигрыша ты отписываешь на меня свой фамильный дом и платишь 1 000 000 рублей», — хохотнул мажор, поправив сбившуюся челку. «Запишите в договор условия, 1 экземпляр, мне», — ответил я, обратившись к хранителю. Тот смерил меня презрительным взглядом, но послушался. Раз уж назвался секундантом, тут уж ничего не поделать. Я дождался, когда мажор, довольный сделкой и уже празднующий победу, расписался в обоих экземплярах, затем выхватил один из них и передал Жорику. «Ну что, предлагаю вон там, слышь, аристократ?» Мажор махнул в сторону просторной поляны. «Сейчас огородят нас от посторонних глаз, а то вон зеваки уже собираются». Я посмотрел на нескольких прохожих, будто бы невзначай глазеющих в нашу сторону. Вот охранники настроили периметр, а уже через 5 минут над нами засиял большой купол. Жора отвел Пал Палыча за поводок в сторону и наблюдал за происходящим в компании охраны заносчивого паренька. Лицо его было напряженным. Правую руку телохранитель держал на поясе, поближе к кинжалу. Почему-то я уверен, что холодным оружием он владеет достаточно хорошо, чтобы составить проблему даже этому мажору. «Как ты уже понял, дуэльный двор нам искать не нужно. Нах эти официальные арены», — решил похвастаться этот заносчивый урод, пытаясь показать свою значимость. «То место, на которое я укажу пальцем, и есть площадка». «Понял». От такого детского лепета я широко улыбнулся. Мысли подростка, но никак не опытного воина. В это время мы вышли на ровную полянку. 20 метров в диаметре, есть пространство для маневров. Если все так, как говорит мажор, остается лишь надеяться на физическую силу и секретную технику. Я покосился на енотовидного хранителя, который продолжал пристально смотреть на меня, словно алхимик изучает разделанную на столе жабу. Мне кажется, или мы встречались раньше, но это потом, сейчас необходимо максимально сконцентрироваться на бое. «Меня зовут Молотом в узких кругах», — мажор усмехнулся. «Ты сейчас поймешь почему». Он скинул с себя пиджак, снял рубаху и остался в майке. Судя по накачанным бицепсам на руках и фигуре, которую скрывал костюм, он держал себя в неплохой физической форме. Но я-то знал, что этого недостаточно. Итак, что мы имеем? Жорика, готового вступить в бой в любой момент. Пал Палыча, рвущегося с поводка в жгучем желании мне помочь. Правда, судя по отсутствию искр на его шерстке, артефакт все-таки блокирует его способности. Илею, которая шлет куда подальше блокирующий фон и злобно стрекочет, прыская ядом. Достаточно приказать ей, и все здесь будут мертвы. Но один из моих главных принципов – каждому по заслугам его. Пока даже мажор не заработал смерть. Пока я оценивал обстановку, в центр нашей арены вышел хранитель. «Сходитесь!» – крикнул он и отступил. «Прекрасно! Он еще и секундант. Вот же продажная шкура!» Теперь мне стало интересно, чьим же сынком является этот зажравшийся мажор. Бой начался. Молот, поведя плечами, быстро сократил дистанцию, намереваясь завершить наш поединок в первые секунды, но я уклонился от его удара. «Слабенько. Меня таким точно не достанешь». Мажор напрягся, понимая, что будет сложней, чем он думал. «Я не буду тебя убивать, но калекой сделаю», многообещающе посмотрел он на меня, но испуга не вызвал. «Ну, значит, пора провести небольшую разведку. Теперь я пошел в атаку». Тело охотно отзывалось от команды. «Сейчас, Как никогда, я был близок к физической форме великого лучника, и это дало свои плоды. Через пару секунд я оказался возле него и попытался пробить по болевым узлам, но пальцы натолкнулись на скрытую защиту. Этот урод мухлюет, дьявол. Я потерял драгоценные секунды. Молот оскалился. Костяшки его кулака потемнели, меняя цвет с телесного на металлический. А затем я ощутил на себе его очередную способность. Его удар пришелся в висок и был такой силы, что я потерялся на пару секунд. Он уже два раза нарушил правила, но купленный им хранитель не обращал на это никакого внимания. Когда я пошатнулся, молот хотел добить меня ногой, но я поймал его на прыжке. Применил достаточно простой прием, которому нас научил буйвол на первых занятиях. Резко уклонился вправо, выставил колено, выбивая единственную точку опоры ублюдка. Разумеется, летать он не умел, поэтому упал на газон, причем крайне неудачно подвернув руку. Вот бедняжка, плечо вывихнул. Ай-яй-яй, мажор закричал от боли, хватаясь за неестественно вывернутый сустав. Если бы это был реальный бой, он был бы уже мертв. Ух, пля-я-я, катался он по газону, стараясь унять боль, но, видно, у него не получалось это сделать. Стоп, закричал побледневший хранитель. Лекари, быстрее. На поляну выбежали три целителя с сумками, достали какие-то порошки, начали разводить смеси. Один из них вправил сустав. Раздался громкий щелчок, и от болевого шока молот на пару секунд отключился. «Бой завершен?» – спросил я у хранителя-секунданта, на что тот растерянно посмотрел в сторону того, кто ему платит. Но его хозяин не мог ответить, все еще пребывая под впечатлением своего дебильного приземления. «Да-да», – промямлил он, затем добавил уже уверенней. «Да, бой завершен. Итак, покосился я на него». Победитель. Хранитель енот вгляделся в договор, Иван Астафьев. Он поставил трясущейся рукой печать обители ниже прописанных в договоре условий. «Вот и славно», — ответил я, уходя с импровизированной арены. Не смог я обойтись без язвительного словца. Повернулся к еще бледному мажору, над которым колдовали лекари. «Не болейте, сударь, берегите плечи. Ты еще поплатишься», — зашипел он вслед. «Даже не представляешь, кто мой отец, он тебя в порошок сотрет». Я же остановился, жалостливо взглянув на этого морального урода, которого поднимали лекари. «Кажется, родители тебя не научили следить за своим языком», бросил в его сторону серьезный взгляд. «Сейчас, насколько я понимаю, ты тоже выводы не сделал. Значит, научит сама жизнь. Гондон штопанный, скоро тебя будут в бетон закатывать», продолжал надрываться у меня за спиной этот сопляк. «Пошли, Жора», – махнул я своему телохранителю и перехватил из его рук поводок с Пал Палычем. Тут я вспомнил еще один момент, повернулся к нему, поднимая вверх подписанный договор. «Если еще раз подойдешь к Варе, вспомни наш бой и результат». Мы миновали охрану. Я заметил благодарный взгляд их начальника. Видно, уже достал их этот уродец. «Аккуратней, он так просто это не оставит», – напоследок бросил он мне. «Да мне плевать, кто он, хоть даже принц», ответил я начальнику охраны, направляясь к выходу. «Зря», — услышал я за спиной. «Это сын Шилипова, столичного криминального авторитета». Эти слова не произвели на меня впечатления. Мелкого засранца надо было проучить. Он остался жив, и на руках доказательства моей победы. Этого достаточно, чтобы не переживать. Если папаша авторитет уважаемый, он рассудит по справедливости. Если неадекватный, и с ним разберусь. Уверен, даже союзники найдутся, чтобы убрать его с дороги. Когда мы вернулись в общежитие, я увидел Саню, мирно храпящего на кровати, и вновь этот запах чеснока в комнате. Он с чего-то решил, что я его нянька, и раз меня нет, можно расслабиться. Но он не угадал. Я поднял его, и мы отправились в тренажерный зал. Под моим зорким оком он почти час тренировался, сжигая недавно накопленные калории. Полина проводила время со своими родственниками, написав, что они все-таки ужасно дотошные, уже ждет не дождется, когда они уедут домой. Чтобы не терять времени, я продолжил пытать Саню, стараясь узнать подробнее про энергобол. Так я узнал, что на разметке, нанесенной на поле, есть красная линия, расположенная в 30 метрах от ворот, которую пересекать ни в коем случае нельзя, иначе штраф и дисквалификация игрока, а это при одном запасном вышибали негативно может сказать на ходе игры. Также понял отличие сети ловчего и сети снайпера. Саня настолько вошел в раж, что набросал их эскизы на бумаге. По сути, обычная энергетическая сеть с мелкими ячейками. Она позволяла управлять энерго. Скорость броска, его своевременность и точность зависели от того, кто управлял этой сетью. «Там вообще не сложно», — добавил Саня. «Я ходил некоторое время на секцию, когда закончил школу. Так вот, научился с третьего раза бросать этот мяч. Главное не физическая сила, а мысленные команды. У ловчих и снайперов они одни и те же. Раскручиваешь сеть, и в определенный момент, бросок, прям кричишь мысленно, и полетела эта светящаяся хрень. То есть все зависит от того, как раскрутил сеть и под каким углом бросил». «Да, ты все правильно понял», — ответил Саник и сглотнул слюну. «А может, пообедаем в свое время? Я уже заказал доставку». «Это хорошо», — радостно почесал ладоши сосед. «Еще что-то подсказать, а что управляет сетью?» Задал я следующий вопрос. «Одеваешь на палец специальное кольцо и вперед», — ответил Саник. «Самое сложное — научиться это делать на бегу». Я облегченно вздохнул. «Вроде все понятно». «И еще», — вспомнил Саня, — «заступать за внешнюю границу поля нельзя. Действие, приведшее к увечью, штраф. За грубость в отношении судьи тоже наказывают. В общем, там ставят метки. Желтое – предупреждение, а две желтых – это уже красное, и на тебя накладывают ограничения». «Что это значит?» – недоумевающе посмотрел я на Саню. «Ну, вышибалам вешают специальные грузы на одежду. Ловчим уменьшают магическую силу сети, из-за чего энерго плохо ловится. Снайперам сбивают настройки, и это не позволяет точно попасть в лунку». Затем Саня рассказал несколько забавных случаев из мира чемпионатов, трансляции которых он, не отлипая, смотрит последние 5 лет. Когда он взахлеб делился очередным матчем, пришел курьер. Через пару минут Жора занес румяную жареную курицу и большое блюдо овощного салата. «Ну что, попробуем, насколько вкусно приготовили?» Саня уже схватил столовый прибор, намереваясь воткнуть его в румяный бок курицы. «Нет», — остановил я его, — «ты ж собирался худеть, тем более норму жирного на сегодня ты уже съел. Твой салат, блин, точно», — тяжко вздохнул толстяк и принялся жевать капустный лист, с завистью наблюдая, как мы пробуем вкусное мясо. «Кто бы мое мясо еще раз делал?» — пробурчал Илья. «Я тоже кушать хочу, чуть позже», — пообещал я. «Как стемнеет, я напомню», — буркнула в ответ паучиха. Когда солнце исчезло за высотным зданием, громоздящимся скалой посреди малоэтажной застройки, я вышел в парк на территории. Место нашел довольно быстро, ближе к прачечной, где достаточно густо росли деревья, образуя естественную преграду. Ли на всякий случай приказал следить, чтоб никто не приближался, и если что отпугнуть. Нашел какую-то грядку под цветы и вытащил из пространственного хранилища тушку первого феникса. Довольно быстро я управился с ней, как и со следующими двумя, слыша пару раз неподалеку женский вопль и мужскую ругань. Ли пришлось отпугнуть кого-то. Затем я позвал паучиху, и она заявила, что навык разделки туш у меня усилился. Я справился быстрее. Паучиха деловито запаковала куски деликатеса в белесые свертки. Затем я помог Ли отправить их в закрома. Через 5 минут я увидел лучи света, шарящие по кустам, и успел исчезнуть с места разделки, закопав отходы в клумбу, хотя шкуры фениксов я решил оставить. В любом случае их можно сдать в любую кожевенную лавку. Надеюсь, что хоть какую-то ценность они из себя представляют. СБшники вышли к прачечной, когда меня уже там не было. Я успел провернуть все тихо и почти незаметно, через 5 минут уже находясь в своей комнате. Спать решил лечь пораньше. Завтра новый учебный день, и голова должна быть ясной. К тому же решил удвоить нагрузку на тело. Хотелось точно понимать, насколько оно окрепло. Пегасов долго отходил от осознания итогов трансформации. А когда он принял это, как недавно мутацию в ящера, понял еще одну простую штуку. Все мутанты прекрасно знали, что такое тварь бездны, и все больше пугались его. Но ему не нужно было испуганное племя, а воины, крепкие, закаленные в боях и готовые свою жизнь отдать за великого ящера, а не за что-то там непонятное с горящим глазом в черепушке. Что же для самого графа? Горящий глаз уже не чесался, и даже не жег его кожу. Теперь от него разливалось приятное тепло, и Пегасов, кажется, понимал его функцию. Он научился видеть следы. Конечно, он стал тренироваться и с каждым разом достигал успехов. Сейчас это уже не раздражающие красные магические линии, от которых рябило перед глазами. Теперь он мог понять, кому принадлежал каждый конкретный след, и в голове у него родился план. «Ну, говори, Пегасова всегда раздражали эти паузы в разговоре слуги, будто нельзя все выложить сразу, и обязательно нужно разрешение продолжить. Наши жрецы изучили те светящиеся пятна на скалах, промолвил Крут и вновь сделал паузу. Да черт тебя дери, Крут, говори уже, что хотел, только сразу, не выдержал граф. С каждым днем он все сильнее реагировал на внешние раздражители и беспокоился, что же произойдет, когда он утратит над своими эмоциями контроль. Тогда он окончательно станет тварью, или все-таки это временный эффект? Вопросов больше, чем ответов. «Ну!» — крикнул он слуге, и тот выпучил бычьи глаза, пятясь ко входу. «У вас глаз запылал?» — он испуганно таращился на своего вождя. Пегасов сделал глубокий вдох, затем протяжный выдох, и вроде успокоился. «Говори, что наши жрецы увидели?» — теперь уже спокойно обратился к слуге Пегасов, стараясь контролировать гнев, который бушевал на задворках его сознания. «Светящиеся пятна на скалах», — сглотнул Крут. «Так вот, это порталы в другие миры сумеречной зоны. Это же отличная новость». Пегасов вскочил на ноги лапой и через два шага воспарил, добравшись до противоположной стены справа от входа. Курт дернулся в сторону. «Да не бойся, я тебя не трону», — ответил ему Пегасов. «Пошли к ним, срочно». Через полчаса Пегасов уже разузнал все особенности порталов. Они начали появляться после недавнего мощного прорыва твари из бездны. Почему так произошло, жрецы не понимали. Ну что ж, теперь стало более понятно. А родившийся чуть раньше план теперь заиграл новыми красками. Он ведь может попробовать вычислить след этого проклятого шамана. Не возникает никаких сомнений, что чертов некромант перешел в другую локацию. Осталось лишь поймать след, найти нужное пятно на скале и последовать за ним. «Ну что, ублюдок, я скоро приду за тобой», — улыбнулся Пегасов, мечтая, как он разрывает круга на части. С утра, наспех умывшись, мы с Саней вышли на пробежку. Еще стоял густой туман, и видимость была лишь на расстоянии вытянутой руки. Саня пугливо осматривался по сторонам, дергался. В итоге дыхалка толстяка окончательно сбилась, и он запыхтел, как еж в брачный период. Ладно, если бы это было что-то вроде сумеречной зоны, где любой пенек пытается сожрать тебя. Но здесь-то чего он боится? Просто следи за дыханием и смотри вперед, спокойно сказал я ему. Выбрось из головы панику и попробуй думать о чем-нибудь приятном. О чем? Ответил Саня, еще раз дернувшись от какого-то хриплого карканья, донесшего из тумана. Например, о том, как ты станешь скоро накачанным парнем. СП, спасибо, закивал Саня и взялся за дело. Вот он яркий пример, что при должном упорстве все получится. Не успели мы добежать до стадиона, как парень задышал тихо и размеренно, а бег его выровнялся. В этот раз я пробежал в два раза больше и удивился, как Саня хотел повторить мой результат. Как ни странно, осилил половину дистанции. Получается, что сделал вчерашнюю норму полностью. Вернулись трусцой обратно в общежитие, затем собрали учебники и направились в сторону коридора. Наконец, я поймал Кирилла. Он не заметил, как я приблизился, но даже не дернулся. «Кир, чего ты от меня бегаешь?» Решил в догонялки поиграть, усмехнулся я, и на прыщавом лице парня появилось виноватое выражение. «Володя куда-то делся?» Наконец, ответил он, решив не отвечать на прямой вопрос. «Может, видел его? Мы с ним вместе собирались в сумеречную зону, в пустошь», ответил я. Но он в последний момент странно себя повел и решил остаться. «Я ведь говорил полуправду, остальное ему незачем знать. Как появится, скажи мне. Нужно с ним серьезно поговорить». Кирилл был настолько напряжен, что и мне передалось это ощущение. «Ты скажи, что между вами произошло, и при чем тут я?» Поинтересовался я. «Короче, я ему должен денег, много, и он мне предложил сыграть определенную роль, начал объяснять Кириллу, тогда простит долг, а иначе, обратиться в суд, и что за роль, непонятная». Кирилл растерянно посмотрел на меня. «Держаться от тебя подальше, вот и хотел с ним поговорить, а попросту послать его нахер. Долг долгом, а в авантюрах я участвовать не собираюсь, особенно против своих друзей. Ладно, давай догонять наших, а то отстали», я хлопнул его по плечу, улыбнувшись. «И вообще, если нужны деньги, говори мне, займу без проблем». Кир наконец-то немного расслабился, и мы ускорили шаг. Далее учебная неделя началась с общей магии, где Вильгельмина Генриховна рассказала о мощных боевых заклинаниях. Затем мы переместились на тренировочную площадку, где Вепрев продолжил нас натаскивать по обычным фаерболам, ледяным стрелам и воздушным ударам. Темой занятия была точность, и я вполне справился, сдавая очередной норматив, 20 баллов положил в рейтинговую копилку. Следом был урок истории, на котором Иван Сергеевич вещал очередную скучную тему максимально нудным голосом, так что я чуть не проиграл сну. Не обращая внимания на теории заговора, в которые он пытался погрузить и нас, я услышал лишь начало лекции о периоде, Русь отбивалась от нашествия германских магов-оккультистов. В конечном итоге противостояние завершилось их полным разгромом на Балтийском море. Наш наставник, Лев Александрович, показал, как пользоваться мощным защитным артефактом «Стена», объяснил, что его использовать следует исходя из ситуации. Если враг окружает, стена ограждает лишь с одной стороны, что совершенно не решит вопрос. Но это сильное средство от нападения в лоб, когда враг не может обойти и ударить в спину. Активировать этот артефакт оказалось непросто, однако мы все же разобрались в последовательности действий и успели до окончания занятия сдать норматив. Так я получил еще 10 баллов. На следующем занятии Лев Александрович сообщил, что Санчеса отправили в срочную командировку, и поэтому фехтование переносится на пятницу. Вместо него будет факультатив по зельеварению. Как я уже и говорил, студентов на занятии Раисы Павловны собралось гораздо больше, чем раньше. Не пошли лишь те, кто по-прежнему считал изучение зельеварения ниже своего достоинства. Бабка была в том же ветхом одеянии, но настроение у нее было прекрасным. Как я понял, случившееся на прошлом занятии организовало максимальный аншлаг, и в прошлом такого количества студентов не было, да и я обещал познакомить ее с питомицей. В зельеварение никто из молодежи не верил, все больше полагались на стихийную магию или проклятие. Но сейчас, возможно, я наблюдаю переломный момент в умах будущих боевых магов и воинов. Ну что ж, оглядела нас Раиса Павловна, у нас будет два занятия, я даже не знаю, как их разделить. Они пройдут сегодня, с перерывом на обед, на который вы все дружно отправитесь, чтобы потом вернуться, уже на практическое занятие. А пока расскажу о том, как добывают ингредиенты. Многие из вас не знают, но они делятся на категории. Да-да, есть разница между ними. А уже после обеда проведем практическое занятие. Далее бабка рассказала об ингредиентах и даже продемонстрировала действие парочки особо опасных. С одним я точно встречался, темный хрусталь, который взрывался при неосторожной добыче. Время занятия пролетело незаметно, настолько интересно бабка рассказывала, заслушались все, а затем наступил перерыв. Отправляясь вслед за остальными в столовую, я услышал позади тихий голос Раисы Павловны. «Вань, а ты останься, разговор есть». «Так, а я же останусь без обеда», — возразил я. «Давайте я быстренько сбегаю». «Держи», — бабка протянула мне корень какого-то растения. Он был серого цвета и, присмотревшись, я даже заметил золотистые прожилки. «Ешь и не благодари». «Вы серьезно?» Я засмеялся. «Да, с чувством юмора у вас все в порядке». «Ты откуси», — предложила Раиса Павловна, хитро улыбнувшись. Я поднес к носу корешок, обычный древесный запах, затем откусил кусочек, который тут же растворился во рту, и я почувствовал себя так, словно тарелку борща навернул. Питательная сила корней стрежня восхищает, правда ведь, а уж сколько витаминов и минералов содержится в них, я вообще молчу, прокомментировала бабка, когда я доел корешок и от сытости аж присел на деревянную скамью возле лабораторного стола. «Ты помнишь, что обещал?» – прищурилась бабка, сложив морщины на лице наподобие кузнечных мехов. «Я не хочу светить паучиху на посторонних», я покосился в сторону вышек. «Ах да», — закряхтела бабка и достала стеклянную банку, на дне которой было немного оранжевого порошка. «Эх, совсем мало осталось». «Ну да ладно, случай особенный, грех не потратить». Она высыпала в жменю остатки и на земле прочертила круг. «Все», — причмокнула бабка, «теперь можешь показывать». Они не видят, что происходит внутри этого круга. Ух ты, а она не перестает меня удивлять. Это, наверное, лучший предмет во всей академии. Только ради него сюда можно поступать. Если что учудит, я ей нос откушу, пригрозила Лея, когда я доставал ее из пространственного хранилища. Ахо-хо, да чтоб меня разорвали все духи воды, света, огня, грома. Короче, ты понял, это просто удивительный экземпляр. Раиса Павловна ожила. Ее глаза горели восхищением. Она приблизилась, и Лея встала в стойку. «Я тебе не экземпляр», — резко ответила паучиха. Еще и разговорчивая, улыбнулась бабка, встретившись со мной взглядом. «Не бойся, я тебя не обижу». Она провела по черным волоскам на голове Леи, и та застрекотала. Затем помассировала брюшко в районе соединения с головой. «О, да», – прошипела Лея. «Какой же это кайф!» Я удивленно уставился на Лею. Паучиха выгнулась и явно получала истинное наслаждение. «Но я не за этим попросила тебя показать питомца», — ответила Раиса Павловна. «Внимательно слушаю, я аж весь подобрался. Интересно, что она мне хочет сказать?» Бабка оглянулась зачем-то, насторожилась и наклонилась к моему уху, прошептав: «Ты даже не представляешь, на что эти паучки способны. Даже они сами могут не догадываться об этом». Рука бабки вдруг загорелась пламенем, причем ей, похоже, было не больно. В открытую ладонь зельеварщица кинула несколько щепоток черного порошка. Пламя замедлилось. «Сейчас я тебе кое-что продемонстрирую», — ответила Раиса Павловна и, взяв вскрикнувшую от неожиданности Лею, положила на ладонь, которая горела черным огнем. Глава 8. Лею объяло пламя, и ничего с ней не произошло. Почти. Я пригляделся к ее брюшку. Что это за мерцающие пятна? Сквозь хитиновую кожу питомца проглядывали пульсирующие красные огоньки. «Понятно. Значит, ты не знаешь, что это такое?» — хихикнула бабка. «Я и сама ничего не понимаю», — в голоске Леи проскользнуло крайнее удивление. «Что там? Чувствую какие-то изменения. Я всего лишь ускорила процесс роста», — довольно ухмыльнулась Раиса Павловна, почесав бородавку возле носа. «Что какого роста, что у меня там растет?» — подскочила на ее руке Лея. «Пламя уже погасло, но огоньки продолжали просвечиваться через брюшко. Не перебивай меня, сумеречная леди», — обратилась бабка к паучихе. Лея повернулась к ней, уставившись 10 черными глазками. «Продолжай, я просто немного в шоке». «Понимаю», — кивнула Раиса Павловна, аккуратно опуская Лею на лабораторный столик. «Ускорила рост специальных желез. Дикий огонь сработал как катализатор, то есть ускоритель роста. Все дело в мире живых. Он не дает развиться некоторым способностям подобных существ, но ваша связь позволила это сделать». «Так и что это за способность?» – спросил я, а старушка умела держать интригу. «Извините за сумбур, я ведь тоже волнуюсь», – спохватилась она, продолжив. «Железы вырабатывают особенный токсин. Он на время приручает простейших тварей. На людей и других разумных в принципе может действовать тоже, но там зависит от многих факторов. Магическая сила, выработка специальных ферментов, которые могут расщепить токсин, и прочие тонкие моменты, в которых даже опытный монстролог не разберется. Откуда вы все это знаете?» «Если честно, я был поражен познаниями Раисы Павловны. Работала в одном месте, о котором не могу рассказать». Раиса Павловна нахмурилась, явно вспоминая что-то нехорошее. Лея после всего услышанного, кажется, потеряла дар речи. Она сучила лапками, затем начала ходить взад-вперед по столу, слегка задевая стеклянные сосуды с порошками. Раиса Павловна ласково улыбнулась Лее и попыталась взять ее на руки, но паучиха встала в атакующую позу, выставив передние лапы. «Оставь меня в покое, иначе я сейчас тебя приручу», — закричала питомица. Бабка хохотнула и тут же отдернула руку. «А она у тебя с характером. Много мяса ест? Достаточно, чтобы тебя переварить», — угрожающе пискнула Лея. «Ей постоянно мало», — засмеялся я, решив промолчать о метаморфозах Леи. Затем все-таки решил образумить паучиху, готовую напасть на бабку в любой момент. «Лея, а ну остановись, тебе помогли, а ты так себя ведешь». «Это нормально», — хмыкнула Раиса Павловна. «Реакция на резкие изменения. Скоро пройдет». Фух, Лея внезапно встряхнулась, затем опустила передние лапки и посмотрела на меня, затем на бабку. «Что это было? Будто отключила меня. Извиняюсь, если убила кого-то за это время или причинила тяжкие телесные. Хотя вроде все живы. Надеюсь, ты шутишь», — обратился я к паучихе. «Ну, почти, хе-хе», — Лея застрекотала. «Но еще немного, и я бы сорвалась». «Ну вот и замечательно», — бабка покосилась на коробку с циферблатом на столе, затем пробормотала. «Еще есть 10 минут, так что успеем провести небольшой эксперимент». «Да запросто», — воскликнула Лея. «Кого укусить?» «Вот его», — зельеварщица взяла в руки большую банку с заспиртованным монстром. Склизкая бесформенная тельце, 3 щупальца, покрытые с внутренней стороны десятком коготков, 2 отростка, на которых пучились 2 глаза. «Он станет больше», — вспомнил я головастика. «Ага», — ответила довольная бабка. «Спиртовой раствор с еще одним секретным ингредиентом сжимает их и усыпляет. Без него мои зверята возвращаются в исходную форму». «Поняла», — кивнула паучиха. «Надо успеть укусить его, используя эти железы». «Да, главное до того, как он полностью очнется», — предупредила бабка. «Иначе здесь всем мало места будет. И если прорвет наш купол, охрана среагирует. Тем более хранители не знают о таком редком питомце, верно?» «Да, мало кто знает о Лее», — согласно кивнул я. «И правильно, иначе ее у тебя заберут в лаборатории обители. Надо ли говорить, что она оттуда не вернется?» «Понятно», — ответил я, наблюдая, как паучиха начинает выделять какую-то красную жидкость. «Вроде поняла, да», — радостно сообщила Лея. «Готово. Ну тогда поехали». Раиса Павловна просто перевернула банку с тварью, и маленький, размером с Пал Палыча комок шлепнулся на утрамбованную землю, а через секунды три он принялся резко увеличиваться в размерах. Щупальца еще не двигались, но каждая теперь была метр в диаметре, а длиной все 10, и когти на них уже были размером с беспощадный жорика. «Ах-ха-ха», произнесла тварь, и я сморщился от зловонного дыхания. Глаза задвигались. «Пора», крикнула Раиса Павловна, и понимая, что Лея замешкалась, крикнула громче. «Действуй!» Лея выпустила паутину, которая шлепнулась на склизкую голову, точно посередине отростков глаз, и подтянулась к монстру. «Пха!» выдохнуло существо, пытаясь одним из щупальцев смахнуть с себя Лею. Но надо отдать должное паучихе. Она успела перескочить ближе к пасти твари, и вгрызлась жвалами в ее желейную кожу, но, видимо, не прокусила. И до того, как следующее щупальце достигло цели, паучиха еще сильнее выдвинула жвалы и ударила ими в то же место. Вдруг трехщупальцевый загрустил, сложил перед собой конечности и вытаращил глаза на паучиху. «Прелестно», — зааплодировала костлявыми руками бабка. «Что теперь?» — повернулся я к ней. «Ждет, когда Лея прикажет ему». «Яд сработал», — хихикнула Раиса Павловна. «Да чтоб меня разорвал темный ткач, у меня появился свой питомец». «Ах-ха-ха», Лея аж подпрыгнула от удовольствия. «У нас, я ведь тоже могу отдавать приказы, верно?» Покосился я на бабку, и она кивнула. «Верно, вы же связаны», подтвердила Раиса Павловна и подняла указательный палец вверх. «Но все равно тварь будет спрашивать окончательное разрешение у Леи, если только паучиха не прикажет подчиняться только тебе. Попрыгай», крикнула Лея трехщупальцевому, и тот, отпружинивая от земли, начал прыгать, едва не касаясь купола, скрывающего нас от бдительных избэшников. Я аж рот открыл, наблюдая за этой дрессировкой. «Сидеть, лежать», продолжала Лея, и существо сначала замерло, сложив вокруг себя щупальца, затем распласталось на земле, не отрываясь, смотря на паучиху. Голос «Апха!» выдохнуло существо, выпуская зловонные пары, и я едва успел задержать дыхание. «Ну вот, я же говорила, все получилось», вновь довольно причмокнула бабка. «Вы видели, это же просто отвал башки», повернулась к нам Лея, блестя глазами бусинами. Но тут я заметил, как тварь резко шевельнулась, затем «Берегись», закричала Раиса Павловна, засовывая руку в карман своего платья, затем быстро швырнула что-то в существо. Щупальце не успело долететь до паучихи. Серая пыль впиталась в склизкое тело монстра, и он будто потерял силу, а этим стал уменьшаться, как головастик на прошлом занятии. Раиса Петровна взяла какие-то специальные клещи и, схватив уменьшающуюся тварь за одно из щупалец, бросила в банку с новым раствором. Трехщупальцевый немного повозмущался, пару раз ударившись в стекло сосуда. И когда спиртовая жидкость проникла ему в пасть, замер, превратившись в один из выставленных на столе образцов. «Ну вот, бабка опять успела», — нервно хихикнула зельеварщица, затем обратилась к Лее. «Что ж ты, подруга, надо следить за своим питомцем. Так я еще учусь», — начала оправдываться паучиха. «Но скажите же, что я умница. Ты, как всегда, красотка», — похвалил я ее. «Спасибо, хозяин», — Лея прыгнула на мое плечо и исчезла в пространственном кармане. «Ну все, время», — Раиса Павловна подошла к лабораторному столу, затем взяла пустую стеклянную банку и перелила в нее жидкость из нескольких сосудов. «Спасибо за вашу помощь», — поблагодарил я зельеварщицу. «Но ваша выгода в чем? Понятно ведь, что вы это делали не просто так». «Все верно излагаешь», — хитро прищурилась бабка, — «но об этом чуть позже поговорим». Затем улыбка исчезла с ее лица, а голос изменился до шепота. «Еще раз повторю, никому не показывай Лею. Это очень опасно и для тебя, и для нее, особенно для нее. Хранители, не только», — бабка не договорила, прижав указательный палец к губам, затем засуетилась за лабораторным столом, добавляя вставший лиловым раствор еще щепотку синего порошка, окропила составом рассыпанный ранее порошок, который служил непроницаемым щитом. Окружающее пространство вдруг заколыхалось. Непроницаемая магическая пленка исчезла. Я увидел толпу студентов, которая хлынула к лабораторному столу. «Мы что-то пропустили?» – удивилась одна из студенток. «Да эта бабушка все перепутала», – заохала Раиса Павловна. «Что не то смешала, вот только что получилось щит разбить. Еще и студента на голодном пайке оставила. Память уже куриная. Эх-хе-хе». Зельеварщица играла роль очень натурально, и ни у кого из студентов не возникло даже капли подозрения, что здесь недавно происходило нечто удивительное. Я лишь ловил сочувствующие взгляды некоторых студентов. Раиса Павловна еле заметно подмигнула мне и продолжила занятие. Как и обещала, она рассказала о способах получения особо редких ингредиентов. Поделилась несколькими историями добычи темного хрусталя, когда он взрывался в горной породе, калеча искателей. Затем я услышал и про перо феникса, и про сумеречные соты. И завершила бабка случаем добычи особо редкого ингредиента, глазами сумеречного паука, многозначительно посмотрев в мою сторону. А я все понял, вспоминая ее предупреждение. Если так, то это делает Лию очень лакомым куском для всех охотников. Седьмое пекло. В общем, надо быть аккуратным и узнать у Медведевых, можно ли усовершенствовать камуфляжник для Леи. Также стоит озаботиться защитой пространственного кармана. Лея вроде обещала поспособствовать. «Уже сделано», — весело откликнулась паучиха. «Как? Уже? А почему ты ничего не говорила?» — изумился я. «Сюрприз хотела сделать. Вот, сюрприз!» — воскликнула она и добавила. «Я сегодня с утра и закончила. Чуть позже расскажу, что ждет воришку, который посмеет сунуть ручонки в наше убежище. Ох и весело будет, хе-хе». Занятие было завершено напутственной речью от Раисы Павловны. Она посоветовала покупать зелья только у проверенных некромантов, а у непроверенных – проверять зелья на тестерах, специальных наемных людях, которые подтверждали, что купленный товар безопасен. А раз тестера нет, значит некромант скорее всего мошенник. В общем, многие из нас не спешили в сторону студенческого городка. Настало время тренировки по энергоболу. Как рассказал Саня, участвовало две команды. Нам давался ровно час, чтобы размяться на поле, приходил черед следующей группы. Удавкин уже расхаживал по полю, напряженным взглядом взирая на собравшихся. В соседней группе я никого не знал. Выделялся лишь плечистый парень, который явно был вышибалый. «Итак, я надеюсь, правила всем известны», — громко ответил Удавкин. «Но есть один момент, который касается всех, и я не буду смотреть на ваши титулы, достижения и прочее. Просрете энерго, будете камнями играть». «Все ясно?» — хмуро осмотрел толпу Удавкин. «А, извините, как его можно ХМ просрать?» — спросил я. «Ты что, не играл ни разу?» — покосился на меня преподаватель. «Да, поэтому и пришел на тренировку», — честно ответил я. И тут же добавил, но правила знаю. Тогда специально для тебя и для всех, кто впервые берет в руки сеть, оглядел нас Удавкин. Мяч берем только специальной перчаткой и не сдавливаем. Вот так, он протянул руку к серому контейнеру, откинул крышку. Внутри потрескивал микромолниями энергетический шар, формой напоминающий куриное яйцо, но чуть больше. Удавкин натянул на руку коричневую кожаную перчатку, собрал пальцы в клещи и взял энерго из гнезда. Другой рукой достал небольшой металлический предмет, похожий на рукоять меча. Нажал сбоку. Из рукояти выскочила большая капля сетчатой формы длиной примерно метр. Теперь внимательно следим, как заряжать сеть. Ничего сложного. Удавкин подкинул энерго и махнул сетью. Шар, оказавшись в непосредственной близости от магического плетения, притянулся внутрь, а, оказавшись внутри капли, закрутился вокруг своей оси и начал выпускать небольшие молнии. «Все понятно?» Удавкин еще раз оглядел нас. «Запомните эти движения, остальное придет с опытом». Мы закивали, мол, все понятно. Удавкину так не казалось, но он оставил нас в покое, решив понаблюдать со стороны. Я обратил внимание на тренировочные ворота лунки, да и на само поле. Недалеко от ворот стояли люди в красной форме, еще двое на бровках поля по обе стороны. Это были судьи, но в данный момент их роль исполняли студенты, которые вызвались помочь за дополнительные баллы. «Ты действительно ни разу не играл в энергобол?» — подошел ко мне плотно сбитый широкоплечий парень. «Во-первых, давай познакомимся», — осадил я его. «Мы же культурные люди, мое имя Иван». «Тимур», — резко ответил парень, — «я вышибала в нашей команде. Капитана пока не назначали, надо бы определиться сегодня». «Так у тебя нет опыта, «Правильно я понимаю, да, но учусь быстро», — улыбнулся я. «Прекрасно», — вскинул он руки. «Идеальная команда. Один из ловчих ни разу сеть в руках не держал. Снайпер вообще девчонка». Я удивленно посмотрел в сторону Регины, которая с гордо поднятой головой вышла вперед. «Да, именно», — вновь начала она тараторить. «Камень неправильно определил мою роль. Я настояла после занятий на том, чтобы еще раз проверить, и вот, я снайпер. А что тебе не нравится? А, я тебя спрашиваю, вот если...» Дальше последовала длинная речь. Тимур только и успевал открывать рот под градом обвинений от Регины. Уж что-что, а тут я ей был благодарен. «Вообще-то я лучшим снайпером в школе была», — немного остудила свой пыл Регина. «Еще не начали играть, а ты уже негативно начинаешь мыслить. А плохие мысли разрушают нервную систему. И к чему тогда нам психованный вышибала? Глядишь, и нас начнешь вырубать? Да, кто тебя знает». Разговорчивость Регины окончательно погребла под собой все скептическое настроение Тимура. К завершению тирады тот лишь кивал головой. Он уже был согласен на похоже на все. Пытался вставить хоть слово, чтобы извиниться, но не получалось. Когда Регина наконец выдохлась, решив сделать перерыв, Тимур виновато посмотрел на нее, затем на меня. «Ладно, возможно, я не прав. Просто хочется порвать всех и получить кубок Академии. Я хочу доказать одним знакомым, что не пальцем деланный».